Он вовсе не был влюблен, но Безель давала ему то, в чем он так нуждался — женское кокетство. С ней было интересно, забавно испытывать, как далеко она позволит зайти, говорить самые ужасные вещи, которые она выслушала с невозмутимой улыбкой. Они прекрасно понимали друг друга. У них создался свой собственный мир, полный шуток, многозначительных взглядов, подталкиваний в бок и откровенных признаний, и они чувствовали себя в этом мире прекрасно. Им было легко и весело вместе. На другой день после приезда Франц Алоис представил Вольфганга Якобу Лангенмантелю. Вольфганг засвидетельствовал ему от имени Леопольда почтение, хотя бургомистр отнюдь не вызвал у него почтительных чувств. Спесивый бюргер знатного рода в чересчур напудренном белом парике. Лангенмантель, самый видный гражданин Аугсбурга, помнил Леопольда с молоду и знал о славе Вольфганга. Он приказал Францу Алоизу подождать в приемной и попросил Вольфганга сыграть для него. Вольфганга разозлило пренебрежительное отношение бургомистра к его дяде, и при других условиях он отказал бы Лангемантелю. Но папа предупреждал, что с такими влиятельными людьми следует быть любезным, поэтому Вольфганг поблагодарил Франца Алоиза за то, что тот познакомил его с сановником, и предложил не ждать. Никто не знал, как долго затянется концерт. Исполнив несколько вещей на клавесине Лангемантеля, Вольфганг извинился, на сегодня у него назначен еще визит к Андреасу Штейну. На бургомистра произвела впечатление игра юноши. Сын Лангенмантеля вызвался проводить Вольфганга до дома Штейна. По пути Вольфганг попросил сына бургомистра, коренастого молодого человека с короткой толстой шеей и большой, как у отца, головой, «Не говорите господину Штейну, кто я. Посмотрим, сумеет ли он отличить виртуоза от простого музыканта». Молодой Лангенмантель согласился. «Вот будет здорово, если вы надуете его». Но, представляя Вольфганга, Штейну произнес, «Имею честь представить вам виртуоза-клавесинист». И громко захохотал. «Ну и осел», — подумал Вольфганг. «Я всего-навсего скромный ученик господина Зигля из Мюнхена», — сказал он. «Господин Зигль просил передать вам привет». 50-летний Андреас Штейн ответил. «Но вы похожи на господина Моцарта». «Ну что вы! Мое имя Трацум». То есть Моцарт, прочтенный справа налево. «Могу я попробовать какое-нибудь из ваших фортепиано?» «Вы когда-нибудь играли на моих инструментах прежде?» «Нет». «Тогда вам будет нелегко. У меня не совсем обычные инструменты. Обещаю не повредить клавиатуру». Штейн отворил дверь склада. Вольфганг тут же бросился к фортепиано и заиграл одну из своих сонат. Молодой Лангенмантель молчал, а Штейн восхищался. «Руки пианиста невелики, — думал он, — но их движения легки и изящны, а звук поражает нежностью и в то же время силой. И музыка так поэтична». Вольфганг кончил играть, и Штейн обнял его. «Вы — господин Моцарт. Как это я сразу не догадался? Кто еще играет с подобной выразительностью?» «Это благодаря вашему фортепиано. Никогда я не играл на столь прекрасном инструменте. Не хотите ли дать концерт для именитых граждан города?» — предложил Лангенмантель. «Как вам будет угодно. Приходите к нам завтра, и мы это обсудим». Вольфганг засыпал Штейна вопросами. Фортепиано привело его в восторг. Он подробно написал о нем папе. «Я хочу безотлагательно рассказать вам о фортепиано Штейна. До этого я считал лучшими фортепиано Спата, но теперь предпочитаю штейновские. Когда играешь форте, то вне зависимости от того, снимаешь ли или оставляешь пальцы на клавишах, звук не дребезжит, не делается сильнее или слабее и не исчезает, а остается ровным и неизменным». Штейн не продаст инструмент меньше, чем за 300 гульденов. Да и то сказать, труд и мастерство, которые он вкладывает в них, неоценимы. Его фортепиано имеет еще одно преимущество перед другими. У них есть модулятор. Это очень редкая вещь. И разве что один фортепианный мастер из сотни утруждает себя этим. Но без модулятора нельзя избежать дребезжания или искажения звука, а также призвука. Но если ударяешь по клавише штейновского фортепиано, молоточек, ударив в свою очередь по струне, тотчас же возвращается обратно, даже если продолжаешь держать клавишу. Я сыграл на его фортепиано одну из моих сонат, и она прозвучала превосходно. Звуки лились как масло. Вольфганг ликовал. Ему не терпелось играть и для Лангенмантеля. У бургомистра было штейновское фортепиано. К тому же папу это обрадует. На следующий день он пришел к бургомистру, и тот сказал: «Прежде чем принять решение, я хочу вас послушать». Вольфгангу это не понравилось, но приходилось держаться любезно и с достоинством, и он ответил: «Как вам будет угодно. Приходите завтра. Пришлите ноты сочинений, которые вы хотите исполнить. Я посмотрю, подходят ли они для наших любителей музыки. И тогда вы сможете выступить с Аугсбургским оркестром». «В качестве испытания? Проверить, получится ли у вас что-нибудь с ними. И оденьтесь понаряднее». Анна-Мария уговорила Вольфганга надеть орден золотой шпоры. Он сделал это неохотно, вспомнив насмешки Карла Арко, но с начищенной, сверкающей на боку шпагой, совсем как у придворного, он сам себе понравился. Бургомистр холодно поздоровался с Вольфгангом и объявил: «Концерт не состоится. Именитые граждане уведомили меня, что они не настолько богаты, чтобы платить такому виртуозу, как вы. Однако молодой Лангенмантель настаивал: пусть Вольфганг сыграет с оркестром, который он собрал, и Вольфганг уступил. Музыканты играли плохо, но Лангенмантель похвалился: у нас хороший оркестр, не правда ли?» «Мне приходилось слышать и хуже», — ответил Вольфганг. «Правда, не часто», — подумал он про себя. И вдруг сын бургомистра сказал: «Я тоже хотел бы купить себе такой крестик. Сколько вы заплатили за ваш Моцарт?» Вольфганг промолчал. «Не одолжите ли ваш крест?» — насмешливо продолжал Лангенмантель. «Я дам его ювелиру определить, сколько он стоит. Баварский талер, наверное, а то и меньше, может, он вовсе не золотой, а медный». Вольфганг пришел в бешенство, но спокойно ответил: «Вы снова ошиблись. Это жесть. Значит, мне не следует брать вашу шпору, чтобы определить ее стоимость?» «Конечно, не следует. Точно такая шпора застряла у вас в голове. Скажите, а ваша собака тоже носит такое украшение?» «Что вы! Ненужные мы отдаем нашим свиньям. Позвольте мне мою шпагу». Лангенмантель побледнел, но приказал слуге принести шпагу. Вольфганг схватил шпагу так, словно собирался пустить в ход. Он вполне способен был сейчас прикончить решившего поглумиться над ним патриция. Но тут же вспомнил, что он не дворянин, ему не положено пользоваться шпагой. И так он превысил свои права, надев ее, а если посмеет ею воспользоваться, то темницы не миновать. Без дальнейших слов он пристегнул шпагу. Но в дверях все же обернулся и сказал Лангенмантелю: «Вы свинья, обыкновенная жирная свинья. Прощайте». После этого случая Вольфганг хотел немедля покинуть Аугсбург. «Я сожалею, что приехал сюда», — сказал он Штейну, к которому успел привязаться. «Подумать только. В родном городе моего отца мне пришлось подвергнуться такому обращению. Какой смысл устраивать концерты для подобных олухов? Аугсбург покроет себя несмываемым позором, если один из его талантливейших уроженцев не даст здесь концерта», — ответил Штейн. «Я добьюсь извинения». Штейн сдержал слово. Он не только добился извинения от молодого Лангенмантеля, но к Вольфгангу обратились с просьбой выступить перед именитыми гражданами города Аугсбурга и перед прочими любителями музыки. Вольфганг немного успокоился, тем более, что смог провести еще какое-то время в обществе Безель. Безель охотно показывала ему город, и они дружно потешались над всем и вся. Концерт для именитых граждан состоялся в Гешлях-Терштубе. После концерта Вольфгангу вручили всего 2 дуката, с извинением, что и это для них дороговато. И он пришел в негодование. Совсем другой дух царил на концерте, устроенном Штейном. Андреас снял концертный зал Фугера, лучший зал в Аугсбурге, назначил плату Гульден за место и попросил Вольфганга надеть папский орден. «Этот орден — большая честь», — уверял Штейн. Он всюду расхваливал концерт и подобрал первоклассных музыкантов, чтобы аккомпанировать кавалеру Моцарту. Вольфгангу горячо аплодировали, и он остался доволен. Ему заплатили 90 гульденов, но мама, которая теперь вела их дела, сказала: «Не стоит обольщаться. Зал и оркестр нам, правда, ничего не стоили, но расходов оказалось немало. Аугсбург обошелся нам в 25 с лишним гульденов». «Не так уж плохо», — заметил Вольфганг. «Значит, мы почти полностью покрыли наши расходы». «Да, но папа велел зарабатывать, а не тратить деньги». «Значит, теперь вы наш казначей». «Кому-то быть придется, Вольфганг. Запомни, бедность не такая уж добродетель». Поэтому я рад, что мы отсюда уезжаем. Знаете, мама, мне снова захотелось бы жить в городе, где есть двор. Вольфганг был так нежен, что мама не могла ему больше выговаривать. А он терпеть не мог споров, от них болела голова. Но когда они готовились к отъезду в Мангейм, Анна-Мария не раз пожалела, что сын ее такой непрактичный. Говорить, что все невзгоды путешествия тебе нипочем, одно дело, а вот справляться с этими невзгодами сложнее. Анна-Мария вздохнула. Хорошо бы Леопольд был сейчас с ними. Не напомня она Вольфгангу, он позабыл бы в Мюнхене все свои дипломы. Вольфгангу было жаль расставаться лишь с Безель. При прощании кузина с силой сжала его в объятиях, и он перепугался. Уж не переломила ли она ему хребет? Хорошо еще никто не заметил, Бог знает, чтобы подумали.